сгрубила. «Садись, чего стоишь столбом? Думаешь, легче станет? В рожу не въеду, не достану?» Катька тоже стояла, не разделась даже, и угрюмо смотрела на отца. Лерка повторила: «Присаживайтесь», и ушла в комнату переодеться и покраситься. Украсть в кухне нечего, пусть сидят. Из комнаты она уже выплыла в шикарном бирюзовом шелковом халате в пол, с бархатным обручем в волосах, при макияже. Эти дуболомы деревенские все стояли. Лерка опять разозлилась. Вот сучья порода. Когда есть возможность, оберут запросто и еще ногой под зад ширанут. А нет, как птички дохлые, лапки кверху. Она покосилась на банки. Ничего. Грибы, огурцы, томаты, бутылка. Хрен с ним, послушает, что он тут лепить станет. И на Катюху надо поглядывать. Она девка бесхитростная и честная. По ней видно, когда тот брехать начнет. Но сегодня стол она им устраивать не станет. Пошли в жопу вместо укропу. Что привезли, то и схавают. Лерка села на стул и распорядилась. «Давай, открывай свои банки. Кать, готовь закусь. Выпьем твоей, Санек, дряни. Я в магазин не побегу. Катя, вон в холодильнике возьми курицу, да разжарь яичницу. Чего стоишь чучелом? Снимай куртку и действуй. Давай, давай». Катюха молча пошла в прихожую, сняла куртку, беретку, также молча открыла банки. Открывалку ей Лерка выбросила на стол и остановилась. Лерка опять завелась. «Чего стоишь? Не видишь, где тарелки? В мойке. У вас, небось, в углу на печке свалены?» Санек от злости даже занемог как-то. «Вот сука! Распоряжается, как наняла. Ну ладно, сейчас она ему нужна. А вот дело сделает и покажет ей, где раки зимуют». И они с Леркой уставились друг на друга с нескрываемой злобой. Но тут Катька все на стол поставила и, наконец, выдавила из себя. «Пожалуйста». Лерка обернулась к ней. «Ну и молодец! Теперь хлопни этого говна, закуси и выйди в комнату. Там журналы посмотри или телек». «Я не пью», — тихо и хрипло сказала Катька. И Санек подтвердил. Не пьет она. «Надо же!» — удивилась Лерка. «У такого алкана и дочка не пьет». Санек вскочил. «Ты, падла! Заткни варежку, а то схлопочешь! Чего к девке привязалась? Да нахер ты мне сдалась? Уйду и сиди тут. Сам все сделаю». Лерка поняла. Хватит. Поиздевалась и достаточно. А то впрямь еще упрется, и она останется ни с чем. А у него что-то за пазухой спрятано. «Хватит материться при девке. Сказать ничего нельзя, какой нежный. Да мне тебя в милицию бы надо сдать, но я человек добрый и порядочный. Не стану этого делать. Давай заканчивай и говори, зачем пожаловал». Катька уже всхлипывала. И Лерка испугалась, что с ней снова начнется истерика. Девка, видно, трехнутая от папаши-алкаша. Не пьет, так умом скорбная. «Да не реви ты, придурочная!» — прикрикнула она на Катюху. Сказала: «Иди в комнату, там телевизор, журнал для женщин интересный. Мы скоро». Катюха, продолжая всхлипывать, ушла в комнату. А Лерка, хлопнув одиночную рюмку самогону, спросила: «Ну, и что скажешь?» Санек тоже выпил за так, закусил, а слова прямо в горле застряли. Не говорится и все тут. Вот как достала его эта проблядь. выпил вдогон вторую.